Кино по своей специфике еще заманчиво и силы эмоционального воздействия. Но профессия сценариста, мне кажется, в большей степени черта характера и владения ремеслом, чем литературный талант и тем паче проза. Кроме того, кино – труд коллективный. Я же индивидуалист, к соавторству не способен, и в кино мне весьма тяжело. Пожалуй, оба фильма появились лишь потому, что на студии «Беларусьфильм» было ко мне внимательное и дружеское отношение. Но все-таки надо сказать, что шел я по самому дешевому пути, не выполняя долг сценариста. Я безропотно писал многочисленные варианты сценариев, тратил много времени, чтобы литературно они гляделись, боялся испортить нюх. Потом отходил в сторону. В результате на экране я видел или не то, что хотел бы, или противоположное тому, что хотел бы. Это относится к фильму «Идущий за горизонт». Оба фильма я считаю очень слабыми, так как режиссеры и в том, и в другом случае были молодыми парнишками, то большую долю вины за слабость беру на себя. Вина в том, что отсутствует сценаризм как черта характера. Умение давить на худсовет и режиссера прошибает то, что ты знаешь лучше. Но кино все же затягивает. Надо снять широкоформатный цветной фильм об Арктике, где бы была она вся с размахом, юмором и тем состоянием души, которое могут дать только горы, море и Арктика. Для этого должен быть режиссер-единомышленник. А где он? 5. На Чукотке с 57 года. Начал коллектором в бухте Провидения, заливе Креста. Затем начальником отряда на Ичувиееме, где сейчас прииск Быстрый. Затем начальником парки на Чауне и острове Айон. Где был? Проще сказать, везде. Сплавлялся с работой по Чауну, Эргувиееме, Амгуэме, Палявааму. Морем из Певека плавал на Айон и на мыс Биллингса. На вельботе от устья Амгуэмы косы двух пилотов до Лаврентия. 6. О чем роман? Внешне это история открытия золотоносной провинции. Но сие сугубо внешне. С равным успехом можно было писать о каменном угле, участке леса для разработки и так далее. Внутреннее же – это история о людях, для которых работа стала религией, со всеми вытекающими отсюда последствиями – кодексом порядочности, жестокостью, максимализмом и Божьим светом в душе. В принципе, каждый уважающий себя геолог относится к своей профессии как к символу веры. Производственных романов много. Отличие моего, что герой его – веруйте еще и в свой образ жизни, как единственно правильный. Таким образом, Арктика, работа и личная жизнь образуют некий единый компот, в котором невозможно выделить составные части. Законченным роман не считаю. Слово является все-таки музыкальным инструментом. Само построение фразы способно вызвать у читателя эмоции. Мне кажется, большинство, работая над романом, увлекается сюжетной и психологической стороной дела, забывая о возможностях слова, которыми владеют рассказчики. Я говорю о средних литераторах. В то же время есть блестящие стилистические образцы романов. Из близких нам – Ремарк, Хемингуэй, Фицджеральд. А как написан Иосиф и его братья? Романист я начинающий, и, наверное, надо вначале действительно написать роман. Сейчас вот это шестой вариант. А потом сесть и переработать его стилистически, чтобы каждая глава была отделана с тщательностью рассказа. 7. Над чем работать после? Я суеверный и лучше помолчу, так как протрепишься и ничего не сделаешь. Во всяком случае, задумав новый роман, буду по-прежнему работать для журнала «Вокруг света». Симпатия у меня к нему с годами не проходит.